Обмануть Дамблдора ничего не стоило. Квиррелл находился под его защитой, самого лорда Волан-де-Морта. Ну и сам Квиррелл немного владеет окклюменцией. Крестраж, размещенный в выручай комнате, не должен был причинить ему вреда, как прошлым преподавателям защиты от темных искусств. Сам Крестраж на месте, он проверял. Бешеная радость обуяла его, он все-таки стал преподавателем защиты, несмотря на прошлый отказ старика. Какая ирония. И главное, он обладает телом, хотя бы не испытывает те муки, что были на протяжении 10 лет в виде бесплотного духа. И все шло хорошо, до тех пор, пока на Хэллоуин Квиррелл не притащил тролля. А ведь план был прост. Пока преподаватели будут ловить зверя, он проберется на третий этаж, оценит защиту философского камня. И если ничего серьезного, то заберет камень. Все пошло прахом. Мало того, что Снейп ему помешал, так еще тролль и прикончил грязнокровку. И он, скрытый тюрбаном, даже не смог полюбоваться на искаженное ужасом лицо Дамблдора. Как же, убили одну из его любимых грязнокровок. Но потом стало не до смеха. Сначала его начали таскать на допросы прибывшие в Хогвартс инспектора, а потом еще пришлось сидеть в кабинете Дамблдора и отвечать на его вопросы. Дважды. Хорошо, что Квиррелл справился, изображая ужас от смерти той грязнокровки и ведя себя, как полное ничтожество. Но после этого он заметил, что его кабинет обыскивали. Кто? Дамблдор, инспектор Лангарм, да и теперь еще Снейп стал за ним следить, а потом вовсе донимать угрозами и расспросами. Мерзкий предатель, его подозревают, а время идет, и к камню он не приблизился. Тело слуги начало потихоньку приходить в негодность, да и его состояние тоже отвратительное. Мысли часто путаются, слабость. Надо было все же забыть про камень и провести воскрешение через ритуал. Хотя зелье крайне сложное и готовится 7 месяцев, а за некоторые ингредиенты светит Азкабан. Да, он предпринял шаги в этом направлении и начал искать их, но все же надеялся, что камень решит все проблемы. Да, камень куда более простой и быстрый способ. Но месяцы проходили, а продвижения с ним не было, и плоти слуги нет у него. Квиррелл не выживет, когда он покинет его тело, а по ритуалу так нужно. Зато кровь врага рядом. Проклятый Поттер. И еще поступил на Слизерин. Как жаль, что этого мальчишку не прикончил тролль. Всяко лучше было, чем эта бесполезная грязнокровка. Но пророчество не врало. Хитрая мелкая тварь вырастает, а он вынужден прятаться в тюрбане и жить, как просто паразит. Никакие меры и чары не помогали. Тело волшебника не могло долго переносить душу Волан-де-Морта, и Квиррелл начал медленно умирать, а его сознание мутнело, он слишком слаб. Поэтому пришлось охотиться на единорогов в лесу. Их кровь даст ему силы продержаться, и сознание сразу приобретало ясность. А проклятие, оно пойдет на Квиррелла. Раздобыв яйцо дракона, он смог напоить Хагрида и выяснить, как обойти пушка. Жалкий неудачник помог ему тогда, когда нужно было свалить вину за убийство грязнокровки у входа в тайную комнату, помог и теперь, когда надо было достать чертов камень. Как он и надеялся, дракон спалил хижину лесника и сбежал, а директор отправился в лес. Появилась возможность проникнуть на третий этаж, но все пошло прахом. Проклятый Снейп прицепился к нему, и пришлось с ним искать дракона у Хагсмида. Время было упущено, и теперь Дамблдор отправился в министерство. Слушание на всю ночь, так что он добудет камень. Сегодня ночью. Пора, оповестил своего слугу темный лорд. Да, хозяин. Он стоял перед дверью, ведущей в запретный коридор. Ты знаешь, что делать. Проверь ее на сигнальные чары и открой. Да, повелитель. Чары были несложные, и дверь распахнулась настежь. Раздался раскатистый громоподобный рык. Пес не мог их видеть под чарами сокрытия, но повернул голову в сторону открытой двери, принюхиваясь всеми тремя носами. Квиррелл чарами заставил играть арфу и пролевитировал ее внутрь. При первых же звуках все 6 глаз пушка начали закрываться. Рычание становилось все тише и постепенно стихло. Пес закачался и опустился на брюхо, а потом повалился на бок. Квиррелл зашел внутрь, колдуя волшебной палочкой. «Мой лорд, если дверь закрыть, то поднимется тревога», — высказал свои мысли преподаватель. «Не трогай ее». «Да, господин». «Пес спит», — вкрадчиво поинтересовался собеседник. «Да, мой лорд, обыщи комнату». Квиррелл медленно двинулся к люку, который охранял пушок. Жаркое зловонное дыхание, вырывавшееся из трех пастей, чувствовалось все сильнее. «Тут люк, проверь его», — прорычал темный лорд, теряя терпение и поражаясь глупости профессора. «Никаких чар, мой лорд!» – холодный голос Квиррелла разнесся по всей комнате. Фиолетовый свет на конце палочки потух, и преподаватель опустил ее вниз. «Тогда открывай, не теряй время!» Волшебник повел палочкой, распахивая люк, и осторожно заглянул в него. «Темно, Лумос, там растения, дьявольские силки, никаких ступеней вниз нет, отгони их и спускайся!» «Да, мой лорд, Лумос Салем!» Квиррелл пролез в дыру, левитируя себя заклинанием, которому обучил его темный лорд. Он спускался вниз, держа ярко горящую палочку, и вскоре достиг дна. Как только его ноги коснулись твердой поверхности, Квиррелл отряхнулся от пыли и поправил сползший на бок тюрбан. Растения, судорожно извиваясь и вращаясь, пытались скрыться в углах комнаты, стремясь спрятаться от яркого света. «Это силки стебель, это ее ловушка», — задумчиво произнес Волан-де-Морт. «Да, мой лорд, мы с ней справились». В комнате повисла напряженная тишина. «Это может остановить только школьников, а не Волан-де-Морта. Ступай дальше». Квиррелл прошел через каменный проход, который резко пошел вниз. Откуда-то сверху доносилось мягкое шуршание и тихий звон. «Мой лорд, впереди свет», — проинформировал темного лорда профессор. Волан-де-Морт скользнул в разум Квиррелла, смотря на происходящее его глазами. Они дошли до конца коридора и очутились у входа в ярко освещенный зал с высоким дугообразным потолком. Зал был полон порхающих и кружащихся птиц, маленьких и ярких. На другой стороне зала виднелась тяжелая деревянная дверь. «Что это?» «Это ключи. На них не действует магия. Проверь дверь». Квиррелл подошел к двери и попытался открыть. «Мой лорд, я не могу ее открыть. Чары не действуют». «Разумеется, это ловушка от Флитвика. Мерзкий гоблин. Надо поймать нужный ключ и им открыть дверь». «Понял, действуй, поймай мне ключ», — раздраженно прошипел Волан-де-Морт. «Повинуюсь, мой лорд». Поднявшись в воздух с помощью магии, Квиррелл ринулся за ключами, внимательно их рассматривая. Покружив несколько минут в водовороте из разноцветных перьев, он заметил огромный серебряный ключ. «Вот он!» — крикнул Квиррелл, чарами сгущая вокруг него воздух, и устремился за ним, вытянутой рукой прижав его к стене. «Я поймал его. Превосходно. Теперь открой мне эту дверь», — рыкнул Волан-де-Морт. «Камень скоро будет у него». Они приземлились у двери, и Квиррелл вставил ключ в замок, повернул его и услышал щелчок. Открыв дверь, он шагнул внутрь. Комнату внезапно залил яркий свет. Они стояли на краю огромной шахматной доски, прямо за черными каменными фигурами. На другой стороне доски стояли точно такие же фигуры, но белого цвета. «Мой лорд, тут шахматная доска. Что мне теперь делать?» — спросил Квиррелл. «Вижу, я смотрю твоими глазами», — отозвался он. «Очевидно, мы должны сыграть в партию. Это западня от Макгонагалл. Проверь все». Квиррелл подошел ближе и начал размахивать палочкой. «Повелитель, тут всюду защитные чары. Перелететь через фигуры нельзя. Трансфигурации они не поддаются. Это оживленные фигуры, и, чтобы начать игру, надо занять место одной из них». Волан-де-Морт расхохотался, но в тюрбане смех получился приглушенным. «Хитро, ты становишься фигурой, а не игроком, и рискуешь быть съеденным во время партии. Что ж, философский камень заслуживает того, чтобы за него Волан-де-Морт сыграл в шахматы. Займи место черного короля». В следующее мгновение король повернулся и ушел с доски. «Белые ходят первыми», — произнес Квиррелл, глядя на ту сторону доски. Белая пешка шагнула на две клетки вперед. «Ага, на Е4, ходи на Е5, давно я в шахматы не играл, в последний раз с Долоховым. Ха, похоже, я становлюсь сентиментальным». «Мой лорд, их конь вышел вперед, вижу. Так, попробуем защиту двух коней». Волан-де-Морт начал руководить черными фигурами, которые покорно вставали туда, куда он им указывал. «Рокируйся». «Да, мой лорд». Игра была захватывающей. Волан-де-Морту попался достойный оппонент. Вскоре у доски уже лежала целая гора поверженных фигур. «Вот и все», — произнес Волан-де-Морт. «У нас лишний конь. Теперь размениваем фигуры, но они уже проиграли». Через 20 ходов все было кончено. Разменяв большинство фигур, черные смогли протащить пешку в ферзи, а потом поставить мат. Белый король стащил с себя корону и кинул ее к ногам Волан-де-Морта. Оставшиеся белые фигуры, кланяясь, расступились. Темный лорд издевательски рассмеялся. Когда он возродится, его слуги одними поклонами не обойдутся. Путь дальше был свободен. «Великолепная игра, мой лорд. У вас потрясающее мастерство», — восхищался Квиррелл. «Знаю, довольно разговоров. Добудь мне камень». Пройдя в конец комнаты, они открыли дверь и оказались в следующем коридоре. Осталась ловушка Снейпа, и камень будет его. Квиррелл открыл следующую дверь, и они оказались в другой комнате, и еле увернулись от потока огня. «Мой лорд, тут дракон, убей его, чертов Хагрид!» Квиррелл попытался поставить защитные чары, но они еле-еле задержали драконий огонь. Мантия волшебника загорелась. Взмахом палочки он ее потушил. Дракон издал громкий рев, эхом отразившийся от стен комнаты. Он был черный и очень длинный, больше 3 метров, с огромными крыльями. Морда у него была вытянутой, с широкими ноздрями, крупными рогами и злобными желтыми глазами. Квиррелл потряс головой, вопль дракона оглушил его, в ушах звенело. Дракон ринулся вперед, распахивая пасть с кучей острых зубов. Темный волшебник с трудом откинул его чарами, но ящер, извиваясь словно змея, снова встал на лапы и метнулся в атаку. Они кружили в тесной комнате, задыхающий волшебник в подпаленной мантии, с нелепым тюрбаном на голове и зубастое чудовище, издающее душераздирающие вопли. Кожа дракона защищала от чар волшебника, но особо сильные темные заклинания пробивали ее, и вскоре весь пол был забрызган драконьей кровью. Раны привели зверя в невменяемое состояние, и в один из моментов он ухитрился вцепиться пастью в левое плечо Квиррелла, раздирая плоть. «Цруция!» – заверещал тот, с ужасом и ненавистью смотря в вертикальные зрачки дракона в десятки сантиметров от себя. Непростительное заклинание наконец попало не в кожу дракона, которую не пробивало, а в открытую рану у левого крыла. Тот заскулил от боли, отпуская руку волшебника, и начал биться на полу, размахивая поврежденными крыльями и распахивая пасть. Маг держал заклинание, пытаясь отдышаться. Дракон забился сильнее, царапая когтями пол. Авада Кедавра. Зеленый луч попал точно в разодранный бок дракона, и тот затих. Квиррелл помедлил, затем перевел взгляд на свою руку. Вид раны был ужасен. Из места укуса текла кровь, пропитывая весь рукав. «Повелитель, моя рука, я слабею, Квиррелл, раздобудь камень, он ключ ко всему», — голос Волан-де-Морта был еле слышен. Схватка с чудовищем отняла у них много сил. Квиррелл пытался отдышаться, потом применил целебные чары на руку. Хотя бы кровь остановилась. Он огляделся. Комната была вся в крови. Стены, пол, даже потолок были забрызганы. В воздухе стоял запах железа и пота. Он шагнул к двери и, открыв ее, с опаской заглянул внутрь. За ней его могло ждать что угодно. Но в комнате не было ничего страшного. Посредине стоял стол. На нем выстроились в ряд 7 различных сосудов, наполненных какими-то жидкостями. Он неуверенно подошел к столу. И вдруг позади него из-под пола вырвалось ярко-фиолетовое пламя, отсекая путь назад. Тут же языки огня заплясали перед той дверью, которая находилась впереди. Квиррелл испуганно оглядывался, крепко сжимая здоровой рукой палочку, но на него никто не нападал. Он увидел на столе свиток пергамента и прочел написанное на нем вслух. «Впереди опасность, тоже позади, но 2 из нас помогут, ты только их найди. Одна вперед отправит, еще одна, назад, в 2 вино всего лишь, а еще в 3 яд. Ты хочешь здесь остаться на долгие века? Тогда ищи, к тому же подсказка тебе дана. Во-первых, как бы ловко ни скрывался яд, найти его несложно, от вина левый ряд. Второе, в крайних бутылях налито не одно и то ж, но если вперед тебе надо, помощи зря ты ждешь. Затем ни в большой, ни в малой смерти ты не найдешь. А если из 2-й слева и 2-й справа глотнешь, сам убедишься, налито одно и то же в них, хотя на взгляд они разные, но это уже в 4-х. Это загадка. Он недоуменно прочел еще раз текст и перевел взгляды на сосуды. Он что, должен выпить один из них? Начав колдовать, Квиррелл убедился, что чарами определить яд невозможно. Он еще раз прочел текст. Так, значит, тут есть вино, а для пути вперед крайние сосуды не подходят. От пары глотков вина сейчас он бы не отказался. На столе 7 бутылей. В 3 находится яд, в 2 – вино, еще 1 даст возможность вернуться обратно, а 7-я пропустит вперед. Он несколько раз прочитал написанное. Похоже, пить надо из этой. Он взглянул на крошечную бутылочку. Надо еще раз прочитать текст. Вроде, все верно. Квиррелл взял трясущими руками самую маленькую бутылочку. Выбора у него нет. Без камня он умрет, а ждать больше нельзя. Темный маг повернулся лицом к черному пламени. «За темного лорда», — произнес он, одним глотком опустошив бутылку. Его пробрало дрожью от ледяной жидкости. Поставив бутылочку обратно на стол, Квиррелл пошел к черным языкам огня. В следующую секунду пламя лизнуло его, но он ничего не почувствовал. На какое-то мгновение огонь закрыл от него то, что находилось впереди. А затем он оказался в следующем зале, посреди которого стояло огромное зеркало, высотой до потолка, в золотой раме, украшенное орнаментом. Зеркало стояло на подставках, похожих на две ноги с впившимися в пол длинными когтями. На верхней части рамы была выгравирована надпись «Ей належи ей чары геомасе шавонна целешавеню авы закопя». Квирелл осторожно подошел к зеркалу. «В этом зеркале кроется ключ к камню», — пробормотал он, постукивая пальцами по раме. Следовало догадаться, что Дамблдор придумает что-нибудь в этом духе. Но он в Лондоне. А когда он вернется, я буду уже далеко. Он обошел зеркало вокруг, а затем жадно уставился в него. «Я вижу камень», — прошептал он. «Я собираюсь преподнести его моему повелителю. Но где же этот камень?» Квирреллу негромко пробормотал какое-то ругательство. «Я не могу понять», — прошептал он. «Может, этот камень находится внутри зеркала? Может быть, я должен его разбить? Что делает это зеркало? Что оно показывает? Помогите мне, мой господин. Сними повязку, дай мне взглянуть на зеркало», произнес высокий холодный голос. Квирреллу повернулся спиной к зеркалу и стал разматывать тюрбан. Когда он снял его полностью, в зеркале отразился его затылок, но вместо волос там было человеческое лицо. Оно было ужасное, бледное, черты лица словно обожженные, а нос напоминал змеиной пщели. Красные глаза уставились в зеркало. Секунда, и отражение Волан-де-Морта и комнаты поменялось в зеркале. Кроме его лица, оно осталось прежним. Волан-де-Морт в зеркале стоял гордо в черном плаще, держа в одной руке палочку, а в другой – философский камень. У его ног лежал окровавленный Альбус Дамблдор. Он был мертв. Чуть сбоку от Волан-де-Морта висел в воздухе мальчик. У него были черные волосы и шрам на лбу. Он кричал и дергался от мучительной боли. Из прокушенной губы текла кровь. Сзади Волан-де-Морта лежали тела. Очень много тел, изувеченных и с виду здоровых. Но все они были мертвы. Темный лорд в зеркале рассмеялся, направляя палочку на мальчика. Его отражение в реальности рассмеялось вместе с ним. Холодный смех звучал по комнате, пробирая до дрожи Квирелла. «Мой лорд, я вижу камень. Достань его мне быстрее. Используй магию. Достань его». Квирелл снова обернулся к зеркалу и начал шептать заклинание, размахивать палочкой. Зеркало то дрожало, то покрывалось льдом, то черным дымом, но Квирелл ухмурился, результата пока не было. Волан-де-Морт смотрел тем временем на выход и размышлял. Когда Квирелл добудет его камень, нужно быстро и незаметно убраться из замка, пока не заметили пропажу, и подготовить ритуал. В свои годы он потратил огромное количество времени, изучая вопрос бессмертия, стремясь его достичь. И философский камень занимал его ум. Сколько он книг прочитал, пытаясь по крупицам собрать информацию, что Фламель разбрасывал в течение столетий. А сколько он сил потратил в этой школе полвека назад, пытаясь на основе этого разработать этот артефакт или хотя бы понять принципы его работы. И теперь камень будет его. Вдруг пламя раздвинулось и в комнату шагнул Альбус Дамблдор. Волан-де-Морт в ужасе смотрел на незваного гостя. Все пропало, он не смог получить камень. Старик каким-то образом все узнал, а он не в лучшем состоянии для дуэли хоть с кем-то. От Квирелла тоже толку нет. Нет, только не обратно жить в виде бесплотного духа. Он не выдержит этого. Дамблдор с не меньшим ужасом смотрел на лицо, торчащее из затылка Квирелла. «Что же ты натворил, Квиринус?» — слабым голосом произнес он. Квирелл с испугом обернулся, а Волан-де-Морт почувствовал прилив надежды. Старик расчувствовался и жалеет его слугу. «На этом можно сыграть, тот не сможет убить своего коллегу, Дамблдор. Я захватил Квирелла, и он теперь мой. Если не хочешь, чтобы он умер, то отдай мне камень. Том, ты все-таки выжил. И чем ты стал? Именно это твое достижение, к этому ты стремился?» Голос Дамблдора крепчал. «Ты стал обыкновенным паразитом. Отдай мне камень, или он умрет», — рыкнул Волан-де-Морт. Ярость снова охватила его. Квирелл выбрал свой путь, его не спасти, как и тебя. Это же ведь ты впустил тролля на Хэллоуин, из-за тебя погибла мисс Грейнджер. Волан-де-Морт видел в зеркале отражение Дамблдора. Его лицо исказилось злостью, голубые глаза буквально прожигали Квирелла, а волны ярости можно было ощущать кожей. Квирелла била дрожь. Темный лорд усмехнулся. «Старик, это по твоей вине все произошло. Ты был слеп, и грязнокровка погибла из-за твоей глупости. Я сумел привести тролля в замок у тебя под носом. Похоже, ты стареешь, и смерть девчонки на твоей совести. Убей его». Квирелл взмахнул палочкой. Авада Кедавра. Зеленый луч полетел в Дамблдора, но тот взмахом палочки создал перед собой серебряный щит. Луч попал в него, и щит пошел трещинами, а затем рассыпался. Но не успели осколки упасть, как сквозь них пролетели веревки, они стремились связать Квирелла. Тот, отшатнувшись, взмахом палочки сжег их. Однако следующее заклинание Дамблдора подбросило его в воздух и приложило об стену. Квирелл упал, и его тут же настигло парализующее заклятие, а палочка покатилась по полу. Вот и все, Том, Дамблдор приближался к поверженному противнику, а вновь созданные веревки его связывали. Двигаться преподаватель не мог. Внезапно, несмотря на парализующее заклятие, его тело задергалось, забилось, а потом оттуда вылетел черным дым. Дамблдор замер в нескольких шагах, на его лице отразился страх. Дым тем временем полностью вышел из тела, которое сморщилось и почернело. Старец взмахнул палочкой, и чудовищное по мощи заклинание в виде синего пламени ударило в черное марево. Оно немного рассеялось, но тут же собралось вновь и рвануло в сторону стены. Взмах палочки, и марево пронзают серебряные стрелы, а вокруг него появляется круг огня, окружая его. Но тот, невзирая ни на что, просачивается через огонь и долетает до стены, но вдруг меняет траекторию и пролетает через огонь на входе. Дамблдор взмахом палочки переворачивает Квирелла. Мертв. Разворачивается и стремительно бросается вслед за духом лорда Волан-де-Морта. Наступило время прощального пира. За прошедшую неделю ученикам объявили результаты экзамена. Как оказалось, Гарри зря переживал. Все экзамены он сдал хорошо, кроме защиты от темных искусств и истории магии. За последнюю он с трудом набрал проходную оценку, а по защите получил высший балл. Кстати, о защите от темных искусств. Квирелл куда-то пропал, по крайней мере в большом зале он не появлялся, а результаты за экзамены по его предмету им передала Лиза. По школе ходили странные слухи, одни неправдоподобнее других. Оказывается, ни один преподаватель не мог удержаться на должности больше года. Остальные его одноклассники тоже сдали на проходные баллы, даже Крэб с Гейлом что-то написали, раз вписались в проходной балл. Затем состоялись заключительные матчи. Когтевран с трудом одержал победу над гриффиндорцами благодаря своему ловцу, напомнив Гарри прошлый матч его факультета, где также игра шла на равных, а Слизерин повторил разгром Пуффендуя. В итоге они подтвердили свою репутацию лучшей команды, вновь завоевав кубок школы по квиддичу. Поскольку соревнование между факультетами в седьмой раз подряд выиграл Слизерин, зал был оформлен в зелено-серебряной цветовой гамме. На стене за преподавательским столом висело огромное знамя Слизерина, на котором была изображена змея. За столом Слизерина царило радостное возбуждение, быть победителем всегда приятно. Вскоре в зале появился Дамблдор. Все расселись по местам, и разговоры стихли. «Итак, еще один год позади», — воскликнул Дамблдор. «Но перед тем, как мы начнем наш фантастический пир, я хотел сказать вам несколько слов. Все мы знаем, какая трагедия постигла нас в этом году. Погибла Гермиона Грейнджер. Погибла из-за нашей невнимательности и равнодушия. Она была простым и отзывчивым ребенком, с огромной тягой к знаниям. И ее жизнь так трагично оборвалась. Я надеюсь, вы будете помнить ее». Дамблдор помолчал, обводя взглядом лица учеников. «Я хотел бы, чтобы мы подняли кубки в память о ней». Он взял кубок со стола. Остальные преподаватели сделали то же самое, поднимаясь на ноги. С опозданием за ними повторили ученики. «За Гермиону Грейнджер». Гарри поднял кубок и отпил из него. Все сели обратно за стол. Воцарилась тишина, и никто из слизеринцев не осмелился что-либо сказать. «Думаю, вы имеете право знать, почему она погибла. Наш профессор Квирелл поддался темной стороне, охваченной злобой и жадностью. Именно он привел в наш замок тролля. Но за все есть своя расплата. И он поплатился за это жизнью». Дамблдор помолчал. «И я надеюсь, что вы извлечете из этого урок. Путь в темные искусства всегда манит некрепких умом или сердцем. Но в конце пути их ждут лишь страдания и смерть. Не ищите легких путей». Дамблдор обвел всех присутствующих взглядом своих лучистых глаз. Выдержав паузу, он продолжил. «Перейдем к приятным новостям. Кубок Квиддича завоевывает Слизерин». И, выждав радостные аплодисменты змеиного факультета, продолжил. «А сейчас мы должны определить, кто выиграл соревнование между факультетами. Начнем с конца. Четвертое место занял факультет Пуффендуй, у них 315 очков. Третье – Гриффиндор, 332 очка. На втором месте Когтевран, 446 очков. А на первом Слизерин, 538 очков. Поздравляю, Слизерин, с заслуженной победой. За столом во второй раздались аплодисменты, на этот раз более громкие и продолжительные. Гарри радостно улыбался, они победили, а убийца получил свое. Это был лучший вечер в жизни Гарри. Он был даже лучше, чем те вечера, когда их команда выигрывала в квиддич, или празднование Рождества, или изучение заклинания из книги, которую подарил Нот. И он знал, что этот вечер он никогда не забудет. Никогда в жизни. Перед самым отъездом всем ученикам вручили предупреждение о том, что они не должны прибегать к волшебству на каникулах. Лесник проводил их к берегу озера и переправил на лодках на ту сторону. «Поезд отправляется!» — выкрикнул машинист из своего окна. Ученики залезли в поезд, болтая и смеясь. Гарри прошел вслед за Блейзом, запрыгивая в тронувшийся поезд. Лесник стоял на платформе и махал рукой, а затем поезд повернул и платформа скрылась из виду, хотя Хогвартс еще долго виднелся вдали. «Я вернусь туда, я знаю», — сказал сам себе Гарри, в последний раз смотря на высокие башни школы, которые через некоторое время перестали быть видны. За окном дикая природа сменялась ухоженными полями и аккуратными домиками. Они с Блейзом и Травис дружно поедали конфеты, проезжая мимо городов маглов. И, наконец, поезд подошел к платформе номер 9 и 3 четверти вокзала Кингс-Кросс. Гарри попрощался с ребятами у входа из поезда, сказав, что он что-то забыл в купе. Вернувшись туда, он сел на сиденье и стал ждать, пока все покинут платформу. Им понадобилось немало времени для того, чтобы покинуть платформу. Перед выходом стоял старый мудрый смотритель, выпуская их по двое и по трое, чтобы они не привлекли внимания маглов. Гарри не хотел, чтобы кто-то увидел его маглов, а тем более говорил с ними. Поэтому он покорно ждал, пока платформа опустеет, а затем отправился к выходу из поезда. Немного сморщенный смотритель в темной мантии пропустил его в магловский мир. Гарри огляделся и подавил горестный вздох. Семейство Дурсли было в полном составе. Нацепив улыбку, он поздоровался с ними и двинулся к выходу с вокзала. Лето обещало быть долгим и нудным, но ужас на лицах тети Петуньи и Дадли, со страхом глядевших на него, грел ему сердце. Ридли Синтхе Дарк, Альбус Персиваль Дамблдор, менее известный как глава Тайного Ордена Феникса, июль 1992 года, кабинет директора. Дамблдор сидел в своем кабинете, рассматривая отчет из Международной конфедерации магов, но мыслями он был далеко от этих нудных страниц и графиков, вспоминая прошедший год, один из худших годов на его памяти. Он уже тогда, как примчался перепуганный Фламель с сообщением о том, что философский камень хотят украсть, подумал о том, что год обещает быть непростым. Что ж, исследовав дом Фламеля, он не нашел никаких зацепок, чтобы установить личность таинственного взломщика. Благо, у них было несколько домов, а жить в одном доме с таким сильным артефактом, каким был философский камень, вредно для жизни. Чита Фламели расслабилась после уничтожения волшебника, что мнил себя темным лордом. Да что там, все расслабились. Да и он тоже внес свою лепту, возглавив Международную конфедерацию магов и начав по мере сил наводить порядок, не давая разгуляться преступности, по крайней мере во старушке Европе. Поэтому, договорившись о том, что камень все же стоит забрать у гоблинов, а самому Фламелю с женой сидеть безвылазно дома, Дамблдор помог им наложить дополнительные чары на их убежище и отправился за камнем. Фламель больше переживал не за камень, а за свою жену и себя. Те, кто охотился за камнем, если бы поймали семью Фламелей, могли найти различные меры убеждения, чтобы выпытать местонахождение камня или заставить создать новый. А за пару веков Фламели отвыкли от долгого нахождения среди людей, поэтому вариант нахождения тех в Хогвартсе даже не рассматривался. Потом Дамблдор внял настойчивым просьбам Хагрида, который хотел сам отправиться за мальчиком Поттеров. Пусть заодно муляж камня заберет. Может, вор заинтересуется этим и попытается отнять камень, а Дамблдор тут как тут. Но нет, более того, ситуация резко пошла в разнос. В Гринготтс проникли, а сейф, где раньше хранился камень, был взломан. Если бы камень сумели украсть, то он бы заподозрил гоблинов, которые иногда бывают меркантильны, но не в данной ситуации. Камень он забрал заранее, и это было известно гоблинам. А тем муляжом, что он сделал, их не обманешь. Так что это не гоблины, и это плохо, очень плохо. Он лично осмотрел взломанное хранилище. Кто же это мог быть? Неужели Волан-де-Морт? Дамблдор поднял все свои связи, чтобы выяснить это, но результат оказался нулевым. Даже проверил Нумергард, Не сбежал ли Гриндевальд? Ничего. Рассказ Хагрида про жизнь Гарри тоже не принес радости. Жаль, очень жаль, что Петунья так и не переступила свою зависть к умершей сестре и перенесла ее на невинное дитя. Он вспомнил тот вечер, когда вместе с МакГонагаллой и Хагридом явились в Литтл-Уингинг. Тогда, темной ночью, 10 лет назад, сидя у ее крыльца рядом с маленьким Поттером, он глядел в черное небо и спрашивал себя, почему так жестоки люди. Предательство, ложь, убийство, зачем все это, если можно жить мирно? Тот же Блэк предал Поттеров, обманул его, Дамблдора, а потом убил так много людей. Крауч сказал, что тот дал признательные показания и уже приговорен им, как верховным судьей, к пожизненному заключению в Азкабане. Чего Блэк достиг всеми этими преступлениями? Гнить в тюрьме, среди ужасных чудовищ? Разве этого можно было ждать тогда, когда Дамблдор глядел на 11-летних Поттера, Люпина Эванс, Блэка и Петтигрю при их распределении в Хогвартсе? Что трое из этих детей будут мертвы по вине четвертого, а Люпин вообще пропадает куда-то от горя? И сейчас, когда Волан-де-Морт повержен, у него крутятся вопросы, не давая спокойно жить. Если тот мертв, то где тело? Где его палочка? Что сейчас делают пожиратели? Не те, кто пришел в министерство с заявлением о том, что были под Империусом. Куда больше у него вызывали опасения те, кто спрятался, затаился в тени. Что они делают, что задумали? Загадки в темноте. Начало светать. Он поднялся и подошел к крыльцу. Мальчик спал, завернутый в теплое одеяло. Совершенно обычный младенец, и лишь шрам выделял его. Именно туда попало убивающее заклятие Волан-де-Морта, а затем, отразившись от кровных чар, угодило в темного мага. Но оно не должно было оставить следов на теле Волан-де-Морта, а прибыв туда, Альбус обнаружил полуразрушенную крышу. Дамблдор никогда с таким не сталкивался. Надо дождаться Петунию. Если верны рассказы миссис Поттер, то ее сестра может не обрадоваться маленькому Гарри. Поэтому будет лучше оставить того у крыльца, а самому наблюдать, скрывшись под чарами невидимости, потому что в противном случае она может и отказаться от мальчика. В такое слабо верилось, но он должен был предусмотреть все варианты. А так, отказывать некому, а это очень важно, ведь отказ сломает кровную магию. А именно она защитила маленького Поттера от смерти, он проверил, и сейчас дарует защиту опять. А он усилит защиту, никто из магов не сможет найти этот дом, и никто из тех, у кого есть связь с Волан-де-Мортом, у кого есть метка, не сможет войти туда. Да, надо лишь дождаться рассвета. Вернувшись мыслями в настоящее, Дамблдор еще раз обдумал последствия того решения. Да, тогда казалось, что он поступил неверно, Дурсли его неприятно удивили. Можно было отдать мальчика тем же долгопупсам, они были дружны с Поттерами, а на их доме хорошая защита. Или Уизли, хотя у них и так много детей, им будет тяжело. Крауч настаивал на том, чтобы забрать мальчика в свою семью. Но как оказалось дальше, чутье не обмануло Дамблдора. Пожиратели смерти, включая сына самого Крауча, навестили долгопупсов и запытали до безумия. Если бы ребенок был там, то, что бы сделали с победителем Волан-де-Морта его верные слуги, даже страшно представить. А ведь пожиратели смогли справиться с непростой семьей. Долгопупсы были мракоборцами, но неожиданность нападения и двойное превосходство в численности не оставили им ни единого шанса. Что было с мирной семьей, с теми же Уизли? А ведь у них еще и дети есть. Что ж, тогда он поступил верно. Или это его пророчество так ведет? Эх, Ариана, дай мне сил разобраться. Так что, слушая рассказ Хагрида Гарри, Дамблдор испытывал удовлетворение от того, что поступил тогда верно, и Гарри вырос не изнеженным принцем, а жизнерадостным и активным ребенком. Хотя слова Хагрида об отношении Петуньи к племяннику сердца ему царапнули. А вот то, что Поттер очутился на Слизерине, крайне неприятно. Он ведь еще поэтому отправил Хагрида, веселого и простого гриффиндорца, с которым ребенку было бы проще всего найти общий язык, а не строгую Минерву, его будущего декана. Известно, как Хагрид относится к слизеринцам, и он предостережет Гарри от поступления туда. Но что-то пошло не так, и пролитое зелье теперь не соберешь. Гарри Поттер на Слизерине. Очевидно, это такая плата за то, что тот остался жив. У Дурсли жизнь оказалась не сахар, вот он и научился вертеться, хитрить, как змея, и очутился на змеином факультете. Что ж, раз гриффиндорец Дамблдор не справился со слизеринцем Ридглом, то, может, у слизеринца Гарри Поттера в будущем получится лучше. А пока надо установить защиту для философского камня. Посмотрим, какой зверек туда попадется, если решится попытать счастье на его территории. Философский камень. Давным-давно он просил Фламеля дать ему камень на время, но тот отказал. Сейчас ситуация изменилась, да и Фламели давно уже потеряли что-то важное, словно выгорели. Это видно по потускневшим глазам. Вечная жизнь – это вечное проклятие. Зато камень ему пригодится. Может, с его помощью удастся вернуть к жизни долгопупсов? Фламель говорил, что камень не поможет исцелить их, и отказал тогда, когда он обратился за помощью, но Дамблдор верит в практику, и он должен им помочь. Он должен сделать все возможное, чтобы с чистой совестью смотреть в глаза их сына, когда тот приедет 1 сентября в школу. В палате больницы Святого Мунга, где лежали долгопупсы, с момента прошлого его визита, год назад, ничего изменилось. Минимум предметов, несколько кроватей, вот и вся обстановка. Мягкий свет шел от хрустальных шаров под потолком в центре, окон в комнате не было. Сдержанно поблагодарив целителя, Дамблдор взмахом палочки создал из воздуха стул и присел у кровати Фрэнка. Тот лежал, укрытый одеялом и, казалось, не видел посетителя. Его взор бегал по потолку, словно того не было, и он лицезрел звезды на небе. Алиса лежала рядом, на другой кровати, и спала. «Здравствуй, Фрэнк», — вполголоса произнес Альбус. Он никак не мог привыкнуть к тому, как выглядел его друг. Лицо неприятно искажено страдальческой мукой, тусклый взгляд и седые волосы. В памяти Дамблдора он всегда был другим, жизнерадостным и лихо отплясывающим на своей собственной свадьбе рядом с хохотушкой женой. Но, смотря на лежащего мужчину, Дамблдор чувствовал, как надежда, что согревала его вместе с эликсиром в кармане, таяла. Мрачные мысли одолевали его. Что, если эликсир жизни, созданный философским камнем, не поможет им? Зелье дарует жизнь, но не исцеляет раны и не дарует молодость. Поможет ли оно с повреждениями разума? Он достал флакон с зельем и, придвинувшись к Фрэнку, откупорил его. Комната словно окунулась в жаркое лето, а в воздухе разлился запах вкуснейших слив. По словам Фламеля, каждый человек воспринимал зелье по-разному, и оно влияло на все органы чувств. Приложив к губам мужчины, Дамблдор заставил его осушить весь флакон. Фрэнк не замечал ничего, механически совершая глотательные движения. Альбус убрал пустую склянку в карман. «Вот, Фрэнк, ты молодчина. Оно должно помочь. Как ты себя чувствуешь?» На протяжении долгих минут он наблюдал за мракоборцем. Эффект должен быть мгновенным, но его не было. Дамблдор громко откашлялся и продолжил. «А я вот решил навестить вас пораньше. Скоро твой сын пойдет в Хогвартс. Фрэнк, хочешь увидеть, как Невилл, это твой сын, наденет распределяющую шляпу?» Фрэнк продолжал лежать, никак не реагируя, его взгляд продолжал блуждать по потолку, останавливаясь лишь на известных ему предметах. Дамблдор сглотнул, помедлив, привстал и, что есть силы, пару раз встряхнул за плечи больного. Его голова безвольно моталась вверх-вниз. Следующие слова Дамблдор уже почти кричал в лицо тому, словно пытаясь пробиться сквозь мутные глаза к разуму мракоборца. «Он весь в тебя, Фрэнк, Фрэнк, скажи что-нибудь, твой мальчик, очень похож, такой же нос, как у тебя». Волевой взгляд и взор директора метнулся к седым волосам мужчины, черные волосы. «Фрэнк, ты меня слышишь? Ну же, посмотри на меня, обещаю тебе, что ты увидишь, как твой сын поступит, только посмотри на меня, друг». Сзади Дамблдора скрипнула кровать. Он оглянулся и уткнулся взглядом в Алису, которая встала с кровати. Она подошла вплотную, и Дамблдор не отрывал взор от ее огромных глаз на исхудалом лице. Но женщина молча продолжала взирать на него, а во взгляде не было ни одного проблеска мысли. «Алиса, здравствуй. Я вот пришел вас навестить». Альбус отпустил плечи Фрэнка и рухнул обратно на стул. «Прости, пожалуйста, что разбудил. Как ты себя чувствуешь? В этом году твой сын поступает в Хогвартс. Мы все им гордимся, достойный мальчик, немного неуклюжий, со слов Августы, но дети все такие. Я вот зелье сварил, может, оно поможет тебе? Выпей, дорогая. Вот молодец. Как ты себя чувствуешь? Хочешь увидеть сына? Он же навещает тебя, молчишь. А я помню, как ты на уроках блистала. Помнишь, как ты смогла превратить мышь в бронзовый кувшин?» Дамблдор неожиданно повысил голос и требовательным тоном продолжил. «Мисс Вуд, почему вы не подготовили домашнее задание? А, где ваша сумка? Ну, что молчите? Продемонстрируйте мне манящие чары. Я жду. -10 баллов Пуффендую. Молчишь? Прошу, пожалуйста, прости за эту сцену. Я все же надеялся, что зелье поможет вам. Да, еще и инцидент с философским камнем случился. Представляешь, Гринготтс ограбили. Мракоборец Долгопупс, какие ваши мысли по этому происшествию? Дамблдор не отрывал взгляд от Алисы, надеясь на хоть какую-то реакцию, но та лишь бездумно продолжала смотреть. Боюсь, что это Волан-де-Морт проявляет себя после 10 лет затишья. Я, открылась дверь, и вошел пожилой целитель. Дамблдор тяжело поднялся ему навстречу. Профессор, здравствуйте, как поживаете? Голос целителя был хриплым и очень низким. Здравствуй, Рихард. Благодарю, неплохо. Дамблдор крепко пожал протянутую руку. Рад слышать. Целитель по имени Рихард перевел взгляд на читу долгопупсов. Фрэнк продолжал лежать, словно не заметил новоприбывшего. Алиса продолжала взирать на стул, никак не реагируя на то, что Дамблдор уже встал с него и стоит в метре от нее. Улучшений, к сожалению, нет. Такие повреждения разума не поддаются лечению, и я не наблюдаю никакой положительной динамики. Фрэнк вообще не реагирует на внешние раздражители, полностью инертен. А Алиса иногда реагирует, но часто это проявляется совершенно неадекватно. Признаки деменции проявлены ярко. Произошла деградация памяти и искажение мышления, отсутствует речь. Потеря способности ориентироваться, считать, познавать и рассуждать. Также наблюдается нарушение когнитивной функции, восприятия мира и собственной личности. Как-то так, профессор Дамблдор. Зато нарушения сна и аппетита незначительны. Благодарю, Рихард. Альбус подавил вздох. Я приготовил одно зелье. Возможно, оно подействует. Но реакции пока нет. Еще одно, я уже говорил вам, профессор, что это совершенно бесполезно. Их разум разрушен практически полностью. И нет никаких шансов, что они поправятся. Более того, наблюдается негативная тенденция. Повреждение нервной системы сказывается на их здоровье. Они заключены в своем мирке, и это, думаю, вы меня поняли. Каков состав зелья? Что-то из ваших новых разработок? Не совсем так, я бы даже сказал, из старых рецептов. Я бы не хотел раскрывать состав, но, профессор Рихард нахмурился, так не положено. И, разумеется, под мою ответственность, я хотел бы попросить, чтобы за ними наблюдали в течение ночи. Завтра утром я снова их навещу. Что ж, буду ждать вас тогда с утра. Я направлю целительницу сюда, она подежурит. А пока прошу вас в мой кабинет, угощу вас чаем. Отказ не принимается, профессор. Да, камень не помог долгопупсам. Дамблдор в течение месяца навещал их, давал им экстракт, который должен был им прибавить пару лет жизни, но разум им это не излечило. Дальнейшие попытки были бессмысленны и даже бесчеловечны. Ему вовсе не хотелось, чтобы долгопупсы существовали бесконечно долго в таком состоянии. Хотя Дамблдор и сам особо не верил в успех, если даже создатель артефакта был уверен в отрицательном результате, но попробовать он был обязан. Есть ли вообще шанс излечить долгопупсов? У него после посещения их в Мунго было подавленное настроение. Ужасно видеть своих друзей в таком виде. Сейчас главное – защитить камень, как и от любопытных детских носов, так и от вора. Смерть Гермионы Грейнджер тяжким грузом легла ему на сердце. Всего предусмотреть невозможно, но как? Как чудовище оказалось на территории замка? Хогвартс ведь защищен. Предатель изнутри – кто? Северус. Хоть тот и встал на путь искупления, но Дамблдор был не до конца в нем уверен. Северус увидел сына Джеймса, и старая сыграла в нем, неизвестно. Что думаешь, Ариана? Или это Кверинус? Что-то неясное тревожило его в молодом профессоре, но что, нельзя было понять. Он вспомнил, как ворвался тогда в туалет. Он смотрел на девочку, но видел не кровь, нет. Он видел другую, что лежала без всяких повреждений на полу их дома в Годриковой впадине. Ариану, свою сестру, бедная девочка, он еле сдерживал слезы. Удар разбил ей голову и сломал шею. Минерва стояла на коленях рядом с ней, слезы молча текли по ее лицу. А Северус пытался спасти ее, применяя мощные исцеляющие заклятия. Кверинус валялся на полу, с ужасом глядя на происходящее. Он вызвал Феникса и бросился помогать Снейпу. «Нет, нет, ты не погибнешь, как Риана, не позволю». Дамблдор вытащил склянку эликсира бессмертия, что он варил для долгопупсов. «Это должно помочь». Он влил зелье в рот девочки и с надеждой посмотрел ей в лицо, ища проявление жизни. «Ничего, это бесполезно. Фаукс, помоги, прошу тебя». Но не слезы Феникса, ни магия бузинной палочкой не помогли вернуть девочку к жизни. Если бы у него был воскрешающий камень, если бы был, он поднялся на ноги и обнял плачущую МакГонагаллу. Прибежали Флитвик и другие преподаватели. Ему надо собраться с мыслями. Сообщи в министерство об этом, Филиус. Они должны знать. Директор обратился к декану Коктеврона. У него что-то было не так с голосом, будто горло разом пересохло. МакГонагалл продолжила плакать у него на плече. Поппи, дай ей успокоительного зелья. Северус, ничего больше не трогай здесь. Мракоборцы захотят проверить. Охраняй тролля. Профессор Квиррелл, составьте мне компанию. Ему нужны были подробности. Сейчас, Квиррелл не лгал. Он встретил в подземелье тролля и бросился в большой зал, так как испугался, что не справится с ним. А в подземельях искал Бобгарта для урока. Те любят темноту и сырость. Квиррелл не мог его обмануть. Он никогда хорошо не знал Акклюменцию. Путешествие в Албанию обернулось непростым испытанием для юного профессора и надломило того. Что ж, Дамблдору пора за родителями девочки. Одно из худших дел, что может быть, сообщить матери о смерти ее дитя. Но такое он не может поручить никому, это его ноша. После этого чудовищного дня, когда у миссис Грейнджер случилась истерика и ту пришлось отпаивать успокаивающим зельем, а потом сопровождать до их дома, Дамблдор долго не мог заснуть. Призраки прошлого снова закрутили свою карусель. Бедная Ариана, как же он виноват. И несчастные Гринджеры. Они прощаются с дочерью, а на следующий день похоронят ее на кладбище, где он будет присутствовать. Несмотря ни на что, да и еще нужна помощь с документами, у властей будут вопросы, как умерла девочка, как возникли вопросы и у магического общества. После того, как Малфой начал свою кампанию против него прямо в большом зале, пока он мыслями был с Минервой, которой стало плохо и с которой осталось хлопотать мадам Помфри в медицинском кабинете, Дамблдор понял, насколько он устал, да и что он мог ему возразить. Может, в этом замешан сам Люциус Малфой, да и еще тот следователь. Почти сразу обвинил во всем Снейпа, но темные маги предпочитают оставаться в тени. Хотя для Дамблдора было сюрпризом, что Северус проверял третий этаж в тот проклятый день. Проверял ли, или пытался забрать камень. Беда, Ариана, не приходит одна. Паранойя, это еще не так плохо. Куда хуже, это подозрение в верности друзей, недоверие. А Снейпу он верил. Его раскаяние и любовь к Лили Поттер были несомненны. Но он позже подробно поговорит с ним. Сначала надо разъяснить следователю, что Северуса не надо арестовывать, что укус на его ноге не похож на рану от тролля. Неудивительно, что инспектор не разбирается в этом. Он не ходил на уход за волшебными существами, хотя троллей там не изучают. Жестокость от Лангарма исходит волнами, небось жалеет, что нельзя выбивать показания, как при Крауче. Надо будет присмотреться к этому следователю, поднять дела, которые тот вел. Время, если бы его хватало на все это, зато врагов у него хватает, еще теперь и этот прибавится. Ну ничего, Боунсон раскроет, что хранится в Хогвартсе, раскроет карты. Что ж, с ней по он после этого подробно расспросил. И Квиррелла. Почему он меня так беспокоит? Надо попросить Северуса, пусть за ним пристально присмотрит. Две пары глаз лучше, чем одна. Да и еще раз Квиринуса повторно расспросить не помешает. Может, Северуса попросить обыскать его кабинет? Нет, прямо такое ему не скажу, но вот намекну. Или лучше сделать это самому. Кто-то убивает единорогов в лесу. Ариана, у кого могла подняться рука на этих величественных и прекрасных созданий? И кто готов заплатить цену? Смертельное и ужасное проклятие. Нет, есть предположение, кто это. Неужели его худшие опасения сбываются? Пока он был в министерстве, сработали сигнальные чары в лабиринте. Он, бросив все дела, помчался в Хогвартс. Том Реддл, это все-таки был ты. И в каком виде? Даже простое общение с тобой поражает мерзостью темной магии. Но ты все же сбежал, бросив умирать своего слугу. В виде чего? Что за черный дым? Это твоя сущность. Ни мощнейшие чары в лабиринте, ни защитные артефакты не остановили тебя. Все эти меры даже привидению не позволили бы отсюда вырваться, но тебя даже не замедлили. Ловушка с сыром захлопнулась, но зверь словно не заметил ее и прорвался сквозь защиту. И пока я выбирался из замка, то тебя и след простыл. Хотя не совсем. След остался. И шел он далеко за пределы Британии, в Албанию. Но сколько я ее не прочесывал, Ридбла не было. Именно сюда путешествовал Квиррелл, и именно отсюда он привел тебя в Хогвартс. Все сходится. Но как найти тебя? И главное, как уничтожить. Раз ты точно не мертв, значит, крестражи, ты все-таки пошел этим путем. Но чем повредить твой дух? Заклятия не берут. Остались темные заклятия, запрещенные. Авада Кедавра, адское пламя. Но смертельное заклятие попадает в тех, кого ты не хочешь зацепить. Ариана, после твоей смерти, я поклялся больше не применять это заклинание. Адское пламя. Чудовищно опасное заклинание. И 6 лет Аскабана лишь за его применение, безо всяких последствий для людей. Если же против кого-то, то тоже пожизненно. Альбус не знал, помогут ли эти заклинания против черной сути Волан-де-Морта. Как и не знал, сможет ли он применить их, ведь тут важна не только магическая мощь, но и темное желание в душе мага. Нужно еще изучить, какими путями Волан-де-Морт смог избежать смерти. При мысли о тех свитках, что его ждут, Дамблдор ощутил омерзение. Даже самим существованием Волан-де-Морт вынуждает его пытаться разобраться в ужасной темной магии, изучать ее. Страшно представить, насколько Редб мог в нее погрузиться, каких границ достиг. И если Дамблдор лишь изучает доступные ему письменные источники, то Волан-де-Морт занимался практикой не одно десятилетие с самыми злыми колдунами, которых мог найти. Я экспериментировал. Я раздвинул границы магии дальше, чем это когда-либо удавалось. Да, Том, ты это сделал, и результат твоего труда ужасает. Нужно проверить Англию. Может, Редб вернулся и прячется у кого-нибудь из своих слуг, у тех, кто смог увильнуть от Аскабана, или тех, кто вообще не был под подозрением. А таких много, слишком много. Он взглянул на доклад из Конфедерации магов. Как много текста в этом нудном докладе. Но его надо внимательно прочесть, как и тщательно провести поиски Редбла. Но Волан-де-Морт был неуловим для него уже тогда, когда сеял ужас по всей Британии, нанося удары и бесследно исчезая. Как же найти его сейчас, когда он без тела и вне Британии? Надо бы предпринять меры на уровне конфедерации. Пусть возобновят поиски Редбла. Хотя, правду не стоит говорить. Это опаснейшая вещь, и ею надо пользоваться с умом. Нельзя сообщать никому, что тот жив, только вернейшим людям. Если это станет известно общественности, то пожиратели смерти сами начнут поиски Волан-де-Морта из-за страха перед хозяином. Пусть он будет мертв для всех. Дамблдор теперь точно знает, что Волан-де-Морт жив и не успокоится, попытается возродиться. Но облегчать ему задачу он точно не собирается. Может, следующая попытка будет через 10 лет, а пока пусть повод к обыскам будет магловский закон Уизли. Он ему поможет. Хотя друзей в министерстве такие действия Дамблдору не прибавит, как и в семьях, где будут проводиться обыски. Ну ничего страшного, ему не привыкать. А теперь еще нужно искать преподавателя для защиты от темных искусств. Он-то надеялся в 1981 году, после смерти Волан-де-Морта, что ситуация изменится. Но нет, не судьба. Забавная ирония. Волан-де-Морт проклял предмет, а потом сам в роли учителя тоже пострадал. А вот с конфедерацией будет сложнее, и на самотек это не пустишь. Африканские страны усиленно продвигают плохие решения для волшебного мира, темные, и у него уходит много времени и нервов, чтобы им противостоять, искать союзников. А еще АОС, отдел обеспечения статута секретности, высасывает из него все соки, словно дементор всю магию. Тогда, в далеком 1945 году, волшебников до смерти напугала ядерная бомба. Это оружие стерло с лица земли 2 японских города, вместе с маглами и магами. А отдел обеспечения соблюдения статута получил пинок за то, что проворонил такое оружие у маглов. Тогда в магическом сообществе решалось, какие меры предпринять и что делать с таким мощным магловским оружием. Хорошо, что он тогда вмешался. Победителя Гриндевальда послушали, а то обозленные японцы предлагали уничтожить это оружие, вместе со всеми учеными, его создавшими, да и реакторы тоже заодно, со всем многотысячным персоналом. А когда американские маги сказали свое твердое «нет», японцы со своим восточным фанатизмом предложили уничтожить и всех американских магов. Нет, только что закончилась чудовищная война, и он не позволит развязывать новую. С трудом, в ходе долгих и выматывающих дебатов, был найден компромисс, а АОС получил полномочия на увеличенное финансирование для негласного контроля за магловским оружием и разрешение предпринимать необходимые меры для его ограничения. Что ж, это лучшее решение. Слишком уж чудовищное оружие открыли маглы. Но шли годы, список ограничений для маглов, что требовал принять глава АОС, все ширился да пополнялся. Это не нравилось Дамблдору. У них и так штат в несколько сотен человек, и это, не учитывая тех, кто работает не в штате, а еще им обязаны содействовать все магические страны. Ну зачем, ограничивать эту микроэлектронику у маглов? Да не могут они придумать средства для записи и моментальной передачи изображений, наподобие сквозного зеркала, как и не смогут поставить такое в каждую семью. Что за сказки? Они не могут сделать такой резкий скачок. Это же похоронит всю суть отдела стирателей памяти. А безумная идея ОСС насчет того, что спутники – средства для слежки за маглами, которые могут обнаружить существование магов. Что за паранойя? Да это всего лишь средство для полетов на другие небесные тверди. И почему всего лишь? Это величайшие достижения. И магам тоже надо развиваться, брать пример с маглов. Ведь изучение других небесных тел – это необычайный шаг вперед, и поток таких запросов и предложений постоянно шел от АОС. Но то, что предлагают предпринять африканцы для решения, просто чудовищно. Вогнать маглов обратно в средний век, или даже в каменный. Ну и что, что это избавит магов от всех проблем с маглами? И что, что ваши маглы так веками живут в Африке и никаких забот и проблем от них вам нет? Ну уж нет, пусть АОС сработает. Хотя их полномочия не вызывают прилива энтузиазма у Дамблдора. Неподсудность и работа вне юрисдикции стран, возможность воздействовать на маглов. Список очень длинный, но это политика. Он всегда ее ненавидел. И вот еще новый доклад из их отдела с пожеланиями и требованиями. На 200 с лишним страниц. Что ж, надо читать.